когда брак наступает, бывают дни, когда боль оглушает, война в моем сердце меня убивает. Но ты, Иисус, даруешь мне мир. Ты исцеляешь, ты спасаешь, ты обновляешь силы мои. Ты исцеляешь, ты спасаешь, ты обновляешь силы мои. Да будет мир в стенах твоих, да будет мир в словах твоих, да будет мир в мыслях и в сердце. Пусть будет мир, Господь говорит, да будет мир. Будет мир в словах твоих, да будет мир в мыслях и сердце. Пусть будет мир, Господь говорит. Пусть будет мир, Господь говорит. Бывают дни, когда враг наступает, бывают дни, когда боль оглушает, война в моем сердце меня убивает. Но ты, Иисус, даруешь мне мир. Ты исцеляешь, ты спасаешь, силы мои. Ты исцеляешь, лишь ты спасаешь, ты обновляешь силы мои. Да будет мир.